Глава 29. Слеза. После встречи Снегирев ехал домой в глубокой задумчивости. Он вспомнил Клодин. Если кто и помог Снегиреву по-крупному в жизни, так это она, его вторая жена, француженка Клодин. И если Снегирев был способен на любовь к женщине, хотя и с оговорками, так как его натура в принципе не знала чистых и незапятнанных чувств, то любил он только Клодин. С остальными жил, гулял, выпендривался, хвастал, манипулировал, использовал по своему усмотрению. Но Клодин, увы, выпрыгнула из окна. И даже эта единственная любовь постепенно ушла из его сердца, оставив смешанные воспоминания от теплоты и благодарности до горечи собственной вины. Она покончила с собой из-за его очередной измены. Он знал, что у нее нестабильная психика, что она лечилась от наркозависимости и посещала группы анонимных наркоманов. Знал, что не сделал ничего, чтобы ее уберечь. Он тогда расслабился, поехал к ее подруге-художнице. У женщин же нет подруг, когда речь заходит о мужчине. Клодин познакомила его с Пьером Лораном, сыном потомственных французских шоколатьеров. Один из шоколадных бутиков находился рядом с квартирой Клодин в Париже, которая после ее смерти достала Снегиреву по завещанию. Снегирев и без Лорана обожал хороший шоколад, а тут целый фирменный магазин под носом, имбирь, покрытый черной горьковатой глазурью, множество разных конфет и соблазнов. Шоколатьер Пьер оказался большим симпатягой и очень деловым партнером. К тому же у него были родственники из России по материнской линии, которые попали во Францию в начале прошлого века, до Октябрьской революции 1917 года. Русский язык в семье жил, и мать Пьера, Натали, разговаривала с сыном на языке Толстого и Пушкина. Пьер позднее как-то пошутил, что у него всегда имели сомнения, не Пьеру ли Безухову он обязан своим именем, так как в родне с обеих сторон никаких Пьеров не было. «Я тоже об этом думал в свое время», — заметил ему как-то Снегирев по этому поводу. «Не князь ли я Андрей? То есть не в его ли честь моя матушка меня так назвала?» «Мне кажется, ты подтасовываешь факты», — отшучивался Пьер в ответ. «Мягко выражаясь», — добавила Клодин. Втроем они иногда строили планы, например, поехать на море и снять небольшую яхту. Однако возникла непреодолимая проблема. Клодин терпеть не могла его подругу Беатрис, а за что точно Снегирев так и не разобрался. Поездка не случилась. Беатрис, кажется, имела свою парфюмерную компанию, тоже доставшуюся ей по наследству, как и шоколадный бизнес Пьеру. Хотя у Пьера, в отличие от Беатрис, были живы и здоровы и мать, и отец, и даже и бабушка с дедушкой по отцовской шоколадной линии. А Беатрис унаследовала бизнес вместе с братом после смерти родителей. У них с Беатрис была разная ответственность по отношению к бизнесу, и Беатрис всегда говорила, что он птенец. Пьер же не просто всегда знал, что компания будет принадлежать ему, так как был единственным наследником, поэтому работать там не спешил. Изучал бизнес в Имперском колледже и в Сорбонне, параллельно слушая лекции по искусству и русской литературе, отдавая должное своим корням. Русские корни Пьера Беатрис не интересовали. Она игнорировала все, что было связано с Россией, и заранее предупредила Пьера, чтобы ни на какое выступление балета Большого в Париже ее не приглашал. Он ходил туда с матерью, а иногда они ходили втроем. Клодин обожала балет. А сейчас Пьер предложил ему такой красивый и престижный бизнес. «Тебе бы понравилось, Клаша. Ты бы взялась за это, я знаю. Жалко, что у нас так все получилось», — мысленно обращался к своей умершей жене Снегирев. Он иногда позволял себе вот так забыться, как сейчас, на заднем сиденье мчавшегося по подмосковному шоссе Мерседеса, и вспоминать свое счастье, которое сам же и разрушил. Был ли он счастлив сейчас, его больше не интересовало. У него все нормально, и слава богу. Снегирев закашлялся, достал носовой платок и вытер левый глаз. Глаза слезились от постоянного чтения с компьютера. Не признаваться же даже себе самому, что эта настоящая слеза скатилась по щеке.